Милый друг мой, дорогая моя Машенька, пишу тебе это письмо, и одна лишь мысль терзает меня. Горько сознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас. Самая первая из них – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Снегами землю, которую мы открыли к северу от Таймырского полуострова, я назвал твоим именем. И скоро на любой географической карте ты сможешь прочитать привет, который шлет тебе твой Монтигомо Ястребиный коготь.